Вы слышите меня хорошо? Я не просто выдумываю, что вот я беру из прессы, если кому-то надо будет, я вам дам, но у меня сегодня здесь даже есть это записано. Я специально взял эту. Говорит, это, говорит, ненормальные дети. Они, говорит, не подчиняются никаким законам общепринятым, у них свои законы. Они только добиваются цели там, где им хочется. Их нельзя заставить делать то, что ты хочешь. И матера, родители в ужасе, они никому не подчиняются. Они, говорят, с самого раннего детства внушают всем, у них особая миссия на земле. Они особые люди. Они вспоминают о своих прошлых жизнях, в которых жили вот эти маленькие дети. И ученые, когда этот феномен исследовали, сказали, это психическое отклонение у них, это ненормальное. Это не то, что должно было бы быть. Поэтому я просто не обращаю на это внимание. Почему? Чтобы вы никогда не думали, что вот то, что вы сегодня получаете, и, может быть, пришедшие в церковь, это продолжается, надо очень серьезно думать о том, откуда этот источник. Хотя, в общем-то, я хочу сказать, что, да, вы помните Корнилия, который искал Господа, был муж праведный, как о нем написано, творящий много милостынь, всегда молившийся Богу, но не спасенный. И ему явился ангел Господь. Все-таки Господь открыл ему глаза. Почему? Он искал Господа. Но когда человек не ищет Бога и не думает об этом, живет какой-то жизнью вот такой грязной и получает что-то, здесь же стоит вопрос, что получаешь, откуда получаешь, из какого источника. Поэтому я просто, ну, вот живя в этом времени, вот исследуя это время, ну, хотел бы, чтобы мы стояли на страже, ну, чтобы в действительности, как написано, чтобы кто не просил вас кратчевыми словами, чтобы вам не уклониться с пути истинного. И множество предупреждений есть, что в последнее время, помните, к Тимофею очень хорошо написано, что многие уклонятся, почему будут внимать духом обольстителем и учением бесовским. И уклонится в сторону. Поэтому в наше время я хотел бы, чтобы мы обратили особое внимание. Я вот взял именно вот эту истину, был в духе в день воскресный. И я однозначно говорю, никогда дьявол не будет показывать духовный мир. Вот тот Божий мир. Никогда не будет говорить о спасении. Это он спасенных может обольщать, кто уже получил спасение. Говорит, оно есть спасение, но все, но ты слишком не старайся, Бог на это не обращает внимания. А вот людям неверующим совершенно это внушать никогда не будет. Он никогда не будет такие вещи делать. У него каждой категории людей свой подход есть для обольщения. И он хорошо понимает, что для христиан не подойдет тот метод, который в мире действует. Надо другой, присущий им. Или на святость особую натолкнуть, или еще куда-то. И потому я просто обращаю внимание на это сегодняшнее время, на эти сегодняшние явления, которые часто встречаются в жизни. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Вот вы заметьте, когда речь идет о чем-то, что Господь возвещает, то, как правило, голос его сравнивается с трубным голосом, с трубами. И мы будем читать Откровение Иоанна. Первый ангел вострубил, второй вострубил. Вы помните 24 главу Евангелия от Матфея? Приглась архангела и трубе Божией Господь Иисус сойдет с неба. Помните? Или там немножко по-другому написано. Пошлет ангелов своих с трубою громогласною. Опять с трубою громогласною. И соберет избранных своих от четырех ветров земли, от края небес до края их. Павел, посланник Коринфян, неоднократно напоминал, приглашая архангела, и трубе Божией Господь Иисус идет с неба. В Фессалоникийцам написано, при последней трубе опять труба, труба и труба. Когда-то один из братьев объяснял эти трубы, да запутался, говорит, запутался, не знаю, а второй говорит, слушай, ну, в чем нам труба, говорит. Ты уже, говорит, так затрубился, что я понял, что нам труба. Поэтому я не думаю, что мы сегодня так поймем, будем блытаться и путаться, но мы будем обращать внимание, как написано все-таки. Голос был трубный, возвещающий так, чтобы слышно было. далеко. Голос как бы трубный, который говорил: есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам. Вот это именно то, почему я обращаю внимание на это повеление. Некоторые говорят так: вообще откровения читать не надо. Там можно запутаться. Да, можно. Можно запутаться в любом тексте, запутаться. Но Господь сказал, когда дал откровение, ну, то, что видишь, напиши, и что, пошли всем или одному кому-нибудь. Пошли по всем церквам. Да, будет время, или по временам Бог открывается откровение, то, что надо на это время. И вполне возможно, то, что сегодня Бог открывает, Он не открывал тем людям, которые 300 лет назад жили. Говорил в общих чертах, но серьезно на некоторые вещи не обращал внимания, а сегодня более тонко, более тоже, потому что пришло это время. Вы помните, Даниил просил: Господи, объясни. Мы тоже читали Даниила. А вот иди, Даниил, это сокрыто до последнего времени, теперь тебе не надо этого знать. А вот придет время, и тогда умножится ведение, и я скажу людям, которые будут жить тогда, о чем идет речь. А ты теперь иди. Ты получил, ты записал. И Господь знал, что откровения Даниила, его сны, они останутся на страницах Библии, на страницах Священного Писания. Говорит: а ты, Даниил, иди отдыхай. Потому что если ты даже будешь знать, то какая польза для тебя? Тебе это не надо. Поэтому я понимаю, что Господь по временам и в связи с планами своими, Он открывает то, что надо. А бывает то, что сокрыто. Хотя написано, пожалуйста, читай. Но Писание предупреждает, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Потому что изречено оно было, пророчество, откровение Духом Святым. И только Дух Святой может подсказать, направить, раскрыть, ну, вот ту истину, которая сокрыта в словах, которые написаны, а читаем мы все. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии. Я перечитываю, хотя я в прошлый раз перечитывал, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. Семь церквей перечислено, то есть полнота. Я в прошлый раз напоминал об этом. Число божественной полноты есть какое? Семь. На Христе было семь духов Божьих, вы помните. Так говорит, имеющий семь духов Божьих. Мы будем читать дальше. Мы встретимся именно с этим текстом Писания. И еще сегодня щемнот, швед наш состоит из семи цветов, которые накладываются один на другой, и так далее. Можно много что говорить. И в Библии все седьминами исчислено. Число божественной полноты. Человеческое шесть, божественное есть семь. Семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир, и по перщам опоясного золотым поясом. Я обращаю внимание, немножко забегаю вперед, почему я это могу сделать, потому что вы все читали Откровение Иоанна, и, может быть, не твердо, но немножко помните эти характеристики. И некоторые церкви, они так охарактеризованы, что, наверное, вам не захотелось бы быть в такой церкви. Там очень много претензий. И одна из них – церковь, которая в Сардисе. Вы помните, что Господь говорил о ней: ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертвый. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Но, тем не менее, вот эта церковь названа золотым светильником. Вот заставляет думать. Я почему на это обращаю внимание? Потому что я прошу вас всех, насколько вы читали Библию, читали Откровение, какие там характеристики? Там вообще некоторые ужасные. Но, тем не менее, золотой светильник. А я не объясню все, почему золотой. Во-первых, потому что церковь. Церковь. И покуда церковь на земле, действует кровь Христа. И можно изменить положение свое мгновенно на коленях, понявши, принявши обличение. А вторая истина, почему она золотая, я тоже не претендую, что я точку поставлю в этом вопросе. Но слушай, в чем заключается? Почему он все-таки золотой? Он открывает истину по периодам. Что вот будет такой период, когда церковь будет в таком состоянии, когда ее нужно будет поднимать, когда нужно будет возвращать на пути Слова Господне, когда она потеряет многое, будет и такое было. Потому что это не только с чем церквей, которые характеризуют одновременно, что делали состояние церкви, но они по периодам указывают, ну, к чему церкви склонны были. В большинстве своем какие они были. И вот был период, когда вот эта Сардийская церковь, она практически, как говорят, ни живой, ни мертвый. Хотя вообще Христос говорил, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертвый. И в силу того, что это откровение на будущее, она продолжала быть золотым светильником. Это то, что никто не знал, а то, кто не мог знать. А вот Господь знал, и вот эту церковь поместил на тот период, когда в самом деле во времени такое и было состояние церкви. И она вот тем своим состоянием, как золотое, это чистое, это от Господа откровение, а светильник свет дала на это время. Что вот такое будет состояние. И Господь ее не отвергнет, а будет предлагать покаяться. А это очень важно. Это очень важно, потому что когда Бог отверг, тогда очень трудно что-то поменять. А вот когда Бог обличает, но предлагает исправься, покайся, это еще не трагедия. Это можно сделать вывод и правильно поступить, и стать той церковью, которую Господь любит, которую хочет видеть. Потому я обращаю на это внимание. «И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир». Падир – это длинная одежда иудейских первосвященников и царей. Я просто вскользь обращу внимание. С одной стороны, написано, чтобы мы не пытались повторить служение ангелов. Помните, где-то кто-то, апостол Павел предупреждал, что есть люди, которые говорят, занялись не тем, чем надо. Они вторгаются в служение ангелов, безрассудно надмевая своим плотским умом. Говорят, вы не можете жить так, как ангелы. Но, учитывая, вот Христос был на земле, и здесь он уже прославленный Христос, какая у него одежда все-таки? Короткая или длинная? Длинная. Длинная. А он нас поставил быть кем? Царями. И кем еще? И священниками. И я не вторгаюсь в служение ангелов. Чтобы после кто-то не сказал, там брат Николай учил нас тому, что противоречит Библии. Но вот пример одежды, которая наготу закрывает. Длинная, длинная. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченному в падир, и по перщам опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белые, как белая волна. То мне стоит сегодня краситься, чтобы черные волосы были или нет. Христа белые. Ну пусть я постарел, поэтому у меня белые. Но если бы даже такие были, я бы не стал перекрашивать. Все-таки Иисуса Христа белые. Так что не страшно старость, не страшно, что белые. Ну, чуть-чуть, хоть чуть-чуть да похоже стал.